Глава 41. На крыше при лунном свете. Ночь. Эленезия проснулась, почувствовав чьи-то движение. Послышался скрип открывающейся двери, и в поле зрения Эленезии промелькнул выходящий из своей лачуги Мута. Что он собрался делать посреди ночи? Обычно по ночам он не просыпался, за исключением тех случаев, когда ощущал намерение навредить ему. Заинтересовавшись, чем он занят, Эленезия встала с кровати и вышла наружу. Она понятия не имела, куда направился Мута, однако нашла его на удивление быстро. Он сидел на кровати своей лачуги. Какое-то время она наблюдала за ним, но Мута даже не собирался двигаться с места и просто смотрел на ночное небо. По какой-то причине он казался Эленезии куда более спокойным, чем раньше. В итоге она невольно произнесла: «Что ты делаешь?» «Задумался, какой тогда была та луна?» — ответил Мута без особого удивления в голосе, словно уже знал, что Эленезия была здесь. «Та луна?» — спросила Эленезия. Мута повернулся к ней. Его взгляд пронзил ее грудь. «Твоя луна!» Божественные глаза Эленезии округлились. Она не ожидала такого ответа. Закрыв глаза, чтобы взять себя в руки, Эленезия медленно взлетела и приземлилась на крышу. «А что не так с Артельтоно?» «Сам не знаю». Уклончиво, но с необычайно серьезным выражением лица ответил он. Эленезии показалось, что у него самого пока не было ответа на этот вопрос, и, наверное, поэтому ему не спалось. Богиня Созидания подняла руку. После чего рядом с луной мира магической пули медленно взошла серебристая луна, с нее начали падать снежные луноцветы, озаряя Муту своим чудесным светом. Он прищурился и взглянул на луну Созидания. «Да», — произнес он с восхищением в голосе. «Именно ее я и хотел увидеть. Спасибо». Мута простодушно улыбнулся, почувствовав, что теперь с ним получится поговорить. Эленезия спокойно села рядом. «Зачем?» На мгновение показалось, словно Мута задумался, после чего он снова посмотрел на луну Созидания и, будто завороженный ее сиянием, сказал: «Потому что она прекрасна». Глаза Эленезии снова округлились. В его словах не было ни капли щегольства, не говоря уже о том, что приукрашивать что-либо было не в характере Мута. Именно поэтому она даже не рассчитывала услышать из его уст подобные слова. «Удивительно», — тоже откровенно высказалась Эленезия. «Вот как?» «Не думала, что что-то помимо битв вызовет у тебя хоть какие-то эмоции». Взглянув на Эленезию, Мута опустил глаза, а затем сказал: «Я тоже так думал. Впервые в жизни что-то показалось не настолько красивым». «Прежде такого ни разу не было?» «Да, со мной ни разу такого не было. Я никогда не понимал тех, кто называет что-либо прекрасным. Раньше». Он снова посмотрел на луну Созидания. «Наверное, дело в том, что это твоя луна». Эленезия слегка наклонила голову. Она не очень понимала смысла ее слов. «Ты не можешь создать ее? «Нет, могу. Чисто внешне, хоть прямо сейчас». Эленезия посмотрела на Мута с еще большим удивлением. «Но созданная мной луна не будет настолько же прекрасной». Она молча посмотрела на него в ответ. Все-таки она была не в состоянии понять чувства Мута. «Почему?» «Если бы я знал, то смог бы ее создать». Горько улыбнувшись, сказал Мута. Выражение лица того, кого называли вторым владыкой демонов, было невинным, прямо как у малого дитя. Почему-то Эленезия потеряла дар речи. «Я не знаю», — сказала Мута с нотками радости и удовольствия в голосе. «Не знаю, и все. Ты намного слабее меня. Я могу уничтожить тебя одним мизинцем, однако...» Он посмотрел прямо на Эленезию полным силы взглядом. Словно заглядывал в ее бездну, словно пытаясь узнать ее получше. «Я не смог уклониться от твоей атаки. Не смог ощутить твое намерение навредить», — говорил он, упорно смотря магическими глазами прямо на нее. «Я не понимаю причину, по которой проиграл в нашем с тобой паре. Уверен, ты обладаешь чем-то, чего нет у меня, чем-то, что сможет сделать меня еще сильней». И излил Мута ей свою душу. Однако все мысли Эленезии заняла лишь одна деталь. «Проиграл?» — спросила она его в ответ. «Ты и правда смогла нанести мне один удар и победила в нашем паре?» Как ни в чем не бывало, ответил Мута. «Верно, именно такими были условия их пари. Но тогда Эленезия ударила его вовсе не с целью победить в паре и даже не думала о том, что это считается». «Значит...» «Да, разумеется, я сдержу свое обещание и отпущу тебя через неделю», — четко сказал Мута. Эленезия ощутила облегчение, но в следующий же миг ее сердце вновь охватило беспокойство. Даже если Мута отпустит ее, свободы ей не видать. Она снова будет заперта в клетке божественного стрелка Одуса. Ни одна из проблем Элинезии не была разрешена. «Элинезия!» — окликнул ее Мута, и она подняла голову. «Давай я дам тебе сбежать!» — внезапно сказал он. На мгновение она замешкалась с ответом. Элинезия не совсем понимала, чего этим хочет добиться Мута. «В таком случае ты сможешь сразиться с Одусом?» «Нет, он просто найдет себе новую богиню Созидания. Похоже, что адмирал флота и божественный стрелок не имеют ни малейшего желания сражаться со мной». Объяснение Мута еще больше озадачило Элинезию. «Тогда зачем ты хочешь дать мне сбежать?» «Ты мне приглянулась!» Элинезия задумчиво опустила глаза. «И только?» «Долго же до тебя доходит!» Мута положил свою руку на руку Элинезии. Она удивленно посмотрела на него, в то время как его глаза приблизились к ней. Ее дыхание остановилось. Под светом двух лун, луны мира магической пули и луны созидания, Мута поцеловал Элинезию. «Я говорю, что люблю тебя», — прошептал он ей, находясь вплотную к ней. «Пойдем со мной, Элинезия. Я никому не дам тебя в обиду, ни божественному стрелку, ни адмиралу флота». Однако Элинезия не смогла никак ему ответить, и от шока просто рассеянно смотрела на него. Повисло долгое молчание. «Не хочешь?» «Мута», — умиротворенным и мягким голосом начала Элинезия. Она нежно посмотрела ему прямо в глаза и сказала. «Меня радуют твои чувства. Но я богиня, и хотя ласка не обделена, любовь мне чужда. Я есть мир и один из порядков, отличный от смертных создания». Услышав слова Элинезии, Мута замолчал и слегка опустил голову. Лунный свет мягко озарил его. Его взгляд был направлен в пустоту. «Вот как», — понимающе сказал Мута. «А ведь и правда. Ты настолько не похож на богов, что я совсем об этом забыл». Немного опечалившись, он улыбнулся.